Глава 91. Я долго стояла в душе под почти холодной водой, пытаясь остудить внутренний жар. Где-то в голове отчаянно бился сигнал об опасности, мигала красная лампочка. Мне необходимо отказаться от работы с этим клиентом. Но черт побери, я не хотела уходить от него. Почему-то казалось, что только я могу защитить Максима от любой грозящей ему опасности. Весь вбитый в меня за последние 7 лет холодный профессионализм сгинул в единый момент. Должна была признать, что никчемный телохранитель, но только пусть об этом буду знать я одна. Дрожа от холода, вышла из душевой кабины и закуталась в огромное полотенце. Еще раннее утро, и я подумала, что небольшая прогулка по окрестностям будет самое то, что надо, прояснит мой мозг. Я позвала Весну, и она, лениво потягиваясь, вылезла из-под стола. Совсем старая стала. Морда серая, мутноватые от катаракты глаза. Я оделась в спортивный костюм и кроссовки, потрепала верную псину между ушей и, прихватив с собой пару теннисных мячиков, мы отправились на прогулку. Решила, что пробежки в пару километров будет достаточно для моей старушки Весны. Затем я собиралась позаниматься в спортивном зале. Надеялась, что успею все это до завтрака, потому что сразу после него у Максима запланированы встречи. Как же я соскучилась по физическим упражнениям. У меня никогда не было перерыва в занятиях больше одного дня, а тут уже половина недели прошла. Хороший личник должен постоянно быть в отличной форме, постоянно тренироваться, несмотря на то, что за всю карьеру вряд ли удастся хоть раз применить оружие или приемы рукопашного боя. Просто всегда нужно быть начеку. Наконец я спустилась в спортивный зал. Небольшой, конечно, но для меня достаточно. Вот и долгожданная боксерская груша, зависшая в ожидании моих направленных ударов, маты, где я стану отрабатывать кувырки и броски. Жаль только бросать мне здесь некого. Оставив Весну на пороге, я закрыла дверь, стянула толстовку, оставшись в спортивной майке. Начала с растяжки. Затем немного побила грушу ногами. Пока наносила по ней удары, напрочь забыла про завтрак и все на свете. Перед глазами стояла наглая, ухмыляющаяся рожа Макса, и я старалась вкладывать больше силы в каждый удар. Внезапные аплодисменты за моей спиной заставили резко остановиться. Около дверей стоял он. С той самой улыбочкой, которую в своем воображении я так старательно пыталась стереть с его лица последние полчаса. «Мне кажется, тебе нужен партнер. Спарринг-партнер». Макс медленной походкой направился ко мне. «Думаю, завтрак не успеет остыть. 5 минут, и ты будешь готова, если только я сам не поддамся. Ну?» Он встал в стойку. Зараза. Знал, как задеть за живое. Я ведь прекрасно понимала, что Макс нарочно злит меня, но как же хотелось утереть ему нос. Давно уже я не теряла самообладание из-за мужика, а этот просто бесил меня. Он пружинисто наступал. Удар. Я ушла в сторону. Макс ошибся. Завтрак остынет, и его придется выбросить. Я ведь не собираюсь уступать ему. Теперь уже я проделала джеб и кросс и удар ногой с разворота. Ну, пожалуй, он достойный противник, и это меня только еще больше завело. «Так что за подарок я тебе дарила?» — спросила, пытаясь отвлечь, и одновременно применила чин-кик. Макс скрежетнул зубами от боли. «Как же так, не помнишь?» Я едва ускользнула от его правого хука. «Сиреневый такой камушек». «Не выбросил?» Мои губы растянулись в улыбке. Мне все-таки удалось приложить его в ухо. «Черт! Лежит под подушкой». «Уф!» Его удар откинул меня на пару метров. Мужчина со скоростью приближался, загоняя меня в угол. «Ха! Думает подавить меня?» «Ну уж нетушки!» Я увеличила обороты, увидела, как он слегка растерялся. Не ожидал. «У меня своя методика». «Кстати, а за что Марина передавала тебе благодарность?» — спросил. Я растерялась. Болтливая баба. Тут же поплатилась за это. Макс снова зажимал меня короткими ударами. «Ну так за что?» «За все хорошее». Я тут же залепила ему ударом ноги в солнечное сплетение. Мужчина согнулся, и я добила его апперкотом. «Ах ты, злая ведьма!» — сквозь зубы просипел он. Похоже, его здорово проняло. Мужчина попытался атаковать меня сбоку, но мои блоки не так просто пробить. «Так что с Мариной? Я слишком хорошо ее знаю, она редко бывает благодарной». Помогла я ей. Вот так. И тут же вмазала ему прямо в челюсть. И так. Ногой со всей силы по голени. Мне показалось, Максим начал выдыхаться. Я усмехнулась и ускорила удары. Пора заканчивать. В конце концов, после такого спарринга завтрак не помешал бы. «А это интересно, у тебя откуда?» Заметила на его груди наш фамильный оберег. «Не твоего ума дело!» В этот момент он сделал мне подножку, и я плашмя упала на мат. «Расскажи мне о Марине, а я скажу, откуда у меня эта вещица!» Макс завис надо мной. Мы оба тяжело дышали. Я попыталась выкрутиться из его хватки, но он крепко удерживал меня. И мне почему-то расхотелось вырываться. К черту. Мат мягкий и удобный, а мужчина сверху такой горячий. Я победил Ульяна. Ну уж нет, так просто меня не заполучить. Едва его губы прикоснулись к моим, я вцепилась в них зубами. «Ай, противная девчонка!» Он отпрянул, и в это время я вставила колено промеж его ног. Нет, только чуть испугать. Бить в причинное место не хотела. Тем более со смущением почувствовала, как оно стало твердеть. «Ладно, скажу тебе в обмен на твое признание». «Откуда взял этот оберег?» «Твоя ближайшая родственница подарила несколько лет назад». «Бабушка?» Он кивнул, посмеиваясь и видя, как я начала паниковать. Его причиндалы стали твердыми, как камень. «Она пришла ночью и подарила. Еще сказала, чтобы я отдал тебе твою силу. Только вот я не знаю, как». Я закусила губу. Не буду же я просить его, чтобы он полюбил меня. Мужики вкладывают в «полюбить» совершенно другой смысл. И я знала. Макса хлебом не корми, только дай волю. А он будто прочитал мои мысли. Еще теснее прижался ко мне и уже стал нежно поглаживать пальцами ямочки под локтями. «Ну, а теперь ты, злючка!» Прошептал мне в рот. Наверное, уже боялся лезть с поцелуями. «Я просто посоветовала ей переломать себе кости». «Зачем? Чтобы она осталась здесь?» Я кивнула. «Она же так хотела стать женой олигарха». Мне было сложно удержаться от вздоха. Неужели Макс не знает, как его отец обращается со своей женой? «Прости, но на ее месте я бы тоже скорее что-нибудь с собой сотворила». Я увидела, как облачко пробежало по его лицу. «А это?» Он что-то достал из кармана рубашки и поднес к моим глазам. «Откуда у тебя это?» Я увидела тот самый медальон, который когда-то нашла в кустах около нашего с бабушкой дома. «Пусти!» Попыталась выскользнуть из-под него, но Макс сам скатился с меня. Вопросительно продолжал смотреть, ожидая ответа. «Откуда у тебя это?» Я попыталась вырвать медальон из его рук. «Этот же вопрос я хочу задать тебе, Ульяна». Я села, подтянула к груди колени. «Совсем о нем забыла. Где ты его отыскал?» «У тебя в комнате на полу». «Интересно, что Максим делал у меня в комнате?» Я молчала, задумавшись. Отчетливо вспомнила слова бабушки. Меня пронизала догадка, ведь именно этот медальон она просила хранить. И еще бабушка упомянула, что он не для меня, а я совсем забыла об этом. Улыбнувшись, я покачала головой и протянула руку. «Спасибо, что нашел. Бабушка просила меня его не потерять». «А у нее он откуда?» Я только пожала плечами. «Знаешь, никогда его раньше у нее не видела. Нашла в кустах, когда приехала на похороны». «Бабушка умерла?» Почувствовала, как на глаза набегают слезы. «Да, она заживо сгорела. В бане. Говорят, это был поджог». Максим внезапно вскочил, схватился за голову. «Прости, мне надо кое о чем подумать». Он рванул к выходу. «Эй, медальон отдай!» — крикнула ему вслед, но ответа не получила.